а я стою, почти не двигаясь, слушаю его сентенцию, думаю, 40 биологических лет, это много или мало? Много, если вдаваться в подробности моего попадания в ДДГ, и мало, потому что, блять, и вот что-то такая злость на эту разъевшуюся морду напала. Гром, братишка, да ебал я в рот и твою амнистию вместе со всей твоей ебучей империей, и все ее проблемы, вместе взятые. У меня тут охуительные фрактальные огурцы в теплице растут, приезжай, накормлю, а вот эту хуйню можешь своим дебилам в штабе скармливать. У меня на ваше высокоумное бантопуду аллергия хроническая, мне и тут заебись живется. И главное, тут я нужен, а не вот это вот все. Нахуй мы лично тебе сдались, ты вот что скажи. После моей тирады Гром вдруг как-то резко осунулся, и стало видно, как он на самом деле устал. А я почему-то подумал, а моя ли это злость была, и мельком глянул в коридор. Там, сжав кулачки и воинственно оттопырив мантралы, молча стояла Шакти. Узнаю старину 134-го, Гром грустно ухмыльнулся и поднял взгляд. Я все понимаю, брат, правда, больше даже, чем хочу. Войска уже приведены в повышенную, экспедиционный корпус собирается, но собираться он будет без разведки месяц-два. Ты сам знаешь эту махину, пока сдвинутся, пока укомплектуются. Пограничные патрули переведены на усиленный режим. Вопрос стоит, не узнать, кому мы пиздюлей вломим всей военной массой галактики. Вопрос стоит на самом деле, как далеко нам придется отступить перед нанесением первых контрударов. Они уже провели терраформирование одной заштатной планетки и сделали это с просто ужасающей скоростью. Там вообще ничто не выжило. Войск у них до ебени матери, и они выглядят по-разному. Технологии перемещения и связь не отслеживаются. Бластеры, как говорят аналитики, неэффективны. Кэп, мы не знаем, как с ними воевать. Мы не знаем, сколько их, на каком языке говорят и чего хотят. А это именно вторжение. Два направления. За неделю четверть сектора, и ни одного возмущения в гиперпространстве. Во дворце паника, блять. Палпатин Прикайнес еще готовился к чему-то подобному. Комплекс оружия в разработке и засекречен еще хуйте когда. Но нам нужно время. Обеспечить это самое время некому, потому что нахрапом переть на Хиллску мы уже пытались. Три Венатора, аккламатор десанта и 15 корветов, плюс около сотни истребителей. Они только успели войти в систему. 5 минут, Кэп. Их перемололи за 5 минут, блять, флотилию целого корпуса. И никто ни хрена не увидел, никак, ничем. Какую-то хрень невнятную только. Тамары в эфире и паника стояли, пипец. Звездочеты в храме джедаев тоже ничего не видят в силе своей, кроме очередной смутной угрозы ебических масштабов. Посланный на место разведчик храма успел сообщить только, что их сила на этих тварей не действует, а потом его порвали, буквально, на глазах штаба разведки. Вот эти самые морды из файла, как он там проскочил, понятия не имею, но на поверхности Хиллски что-то огромное. Что это, мы не знаем и туда больше не сунемся. Флотская разведка что-то готовит, что, не говорят. Систему блокировать тоже пока нечем, флот идет кусками и слишком долго. Вот такой расклад. Гром смачно отхлебнул из высокого стакана и, чуть отдышавшись, продолжил сверлить меня взглядом, видимо, пытаясь заглянуть сквозь визор шлема. И да, в генштабе догадываются, что я имею там поблизости мобилизационный ресурс из профессиональных душегубов, которым можно пообещать все блага мира за критически важные сведения. А я сейчас, на секундочку, советник императора по безопасности. Вот поэтому я связался и обещаю. Там, в контракте моя подпись, со всеми хотелками и перделками вашими. Всех, кто был тогда на Карусанте. И если у меня не получится сдержать свое слово, клянусь, сделаю все, чтобы вас гарантированно никогда не нашли. Уж это пока в моих силах, а потом, застрелюсь к херам. Мне эти их политические вертяки с маффами и сенаторами вот уже где. И он очень выразительно ткнул ладонью во второй подбородок. Мне нужно посоветоваться, говорю и отмахиваю Арчи заглушить картинку. Да силы ради, но через полчаса я в штаб на совещанку, писанины гора, поэтому определитесь там. Да, да, нет, нет, ждать вас тоже особо никто не будет. Все контакты у вас есть. Орбитальные координаты и опознавалки вам сейчас придут в любом случае. Мыслите резче. И отключился. Гад. Я думал до этого момента было тихо. Нет. Настоящая тишина, в которой скрипнул по щеке вспененный уплотнитель подшлемника и этот звук прокатился по комнате почти громовым раскатом, наступила только сейчас. Сил говорить как-то не осталось, как будто что-то важное внутри опало. Вся копившаяся злость и раздражение последнего часа улетучились, оставив в голове звенящую девственную пустоту. Задумались все, и каждый, судя по выражению лица, о своем. Денч также методично закивал головой, Бур прошелестел пальцем по бороде от нижней губы, смотря в потолок. Ашакти, ао, мальчики, я устала бояться, подала голос бывший гранд-мастер совета джедаев, бывшая мамка Ти всем клонам прошедшей войны и внезапная жена моего по-настоящему дерзкого друга, мать его сына. Дело не в том даже что, а в том, как она это сказала. Так может сказать только женщина. Из-за так сказанных фраз в моем мире начинались войны и совершались самые отчаянные безумства. Таким тоном матери благословляли сыновей в путь, а со щитом или на щите, каждый решал уже самостоятельно. И я с вами нет, милый, это не обсуждается, холодно глянула она в сторону вскинувшегося Дэнча. Так надо, я это, чувствую, дорогая, давай мы чуть позже это обсудим, Дэнч практически прорычал. Хаем, а парень изменился, не сильно, но видно, что переживает очень, перевожу взгляд с начинающейся семейной ссоры на подошедшего Бура. А ты, поди, в одну морду планировал все сделать, да, командир, угу, ну а хрена тут еще скажешь, с ними только честно. Ты дурак, Бур голову склонил и смотрит так, блять, точно, как на дурака, угу, МКМ, и плечами пожать, просто атмосферу разрядить. Хотя на этот вопрос я ответа для себя до сих пор не нашел. Ох и замороченный ты, командир, живучий, но херню часто думаешь неполезную. Жениться тебе надо, вернемся, женись, надо, точно тебе говорю. А-а-а, да, киваю головой, переводя взгляд на что-то шипящую друг другу семейную парочку, вокруг которых нарезают круги с игрушечным истребителем в руках их откуда, то взявшийся боевой личинус. С, чет пока не тянет, хе-хе-хе, это пока, тянет братишка, с умилением глядя на уже целующихся вовсю супругов. Ты упакован, МГМ, подождем голубков, часа им хватит, наверное, пошли пока снарягу проверим, да Дэнча соберем, я знаю, где у него что лежит обычно. Тебе взять еще что-то надо? Не, у тебя на корыте часть в ящике, основное с собой, да медицина во флайере лежит, потом заберу. Иди, командир, я пока с мелким понянчусь. Тирик, иди к дяде Буру, пошли поиграем. Мама с папой заняты, им мешать не надо сейчас. А я мог только сдержанно улыбнуться и выйти к Дэнчу в сарай. Там у него секретка не хуже моей, только дрянью всякой травматически взрывающейся обвешана, как новогодняя елка, гирляндами. Надеюсь, он там ничего не менял. Эх, пацаны, Грому перезванивать, естественно, никто не стал. Смысл, если спустя полтора часа мы на двух флайерах вчетвером летели в сторону стоянки пустотников на окраине поселка Колонии, и вот что я скажу, хреново жить в деревне. Все, ска, друг друга знают, все про все пересудочат, и нашей милашке, джедайке по первой было достаточно не просто вписаться в это кубло из кумушек и нехитрых людишек разумных. Одно хорошо, во внешнем кольце, на границе неизведанных регионов, всем в большинстве на все насрать с высокой колокольни. Ну уезжает их новый школьный учитель в командировку с мужем-воспитателем, ну и хорошо, вернется, расскажет, как там, на других планетах нынче. Новости тут обсуждаются неделями, а народец в основном хоть и простой, но себе на уме. Однако наличие поселкового интерната предполагает и определенную ответственность, поэтому посидеть с детем сколько необходимо, вообще без проблем. Особенно, когда часть поселенцев составляют зелтроны. Они, в принципе, разумные и отзывчивые. Во всех смыслах да. Пока ехали, все встречные нам махали. Твою ж мать, в одном конце поселка только зад напряг, выхлоп потише сделать, в другом уже носы зажимают. Поэтому у меня фермочка на отшибе, не люблю разумных. Вечно поддатый дед Сардар, престарелый лорриданец с неестественно светлой для человекообразного кожей и лошадиными зубами ковырял ржавенького ремонтника на заваленке своей сторожевой будки у условного космопорта, а по сути, стоянки техники. Сторож не сторож, а тоже коллега мой. Хищников гоняет, металлолом охраняет, стреляет, опять же, хорошо. Перекинувшись парой фраз про улетаем, надолго ли, не знаем. Флайера кому надо, бери, пользуйся, разобьет кто, уши надеру, загрузились в моего невзрачного торговца, мелкий ботовуйский шаттл-системник на 6 персон с гипером 4 класса, по гипермаршрутам на нем не порыскать, медленный, но в соседнюю систему прилететь, хватит, а большего мне и не надо. Правда, пушки и дефлектор на нем очень не детские, такие, что среднему боевому корвету можно похохотать принести, и маневренность в космосе как у истребителя. А так, подобных мелких лоханок всех мастей и видов во внешнем кольце крутится, что блох на тузике. Переоделись уже тут, сразу по-боевому. Автоподгонка доспехов сработала штатно. Гель в норме, целостность в норме. Даже взгрустнул, пока обвесы крепил. Расселись молча. Бур прыгнул в кресло второго пилота, предстартовая, прогрев. Диспетчеров планетарных тут нет, вон, сидит внизу вся система контроля. Отверткой что-то забористое колупает в электронной башке с монокуляром. Арчи в гнезде за спиной, штурман он сегодня. Долетим до того транспорта, координаты которого сейчас вводятся в бортовой, устрою ему плановое ТО. Несколько лет стоял в пассивном режиме на станции зарядки, почти не шевелясь, вот и не видел его никто. Редкость тут астродроиды. Привычная вибрация старта маршевых двигателей пробегает по переборкам и отдается в кресло легким скрипом. Тяги на старт, отрыв. Пошла, родимая, а пока мы высоту к стратосфере набираем. Бур, говорю, поворачивая голову и невольно засматриваясь на раскрашенный под зеленую цифру выцветший пиксель клоновского доспеха серии А. С орбиты скору весточку пошли, надо его забрать. Сделаем, Кэп, еще кого-то, блин. Вот смотрю на него, а в душе азарт прям проснулся. Подзабыл я это ощущение, когда рядом свой, в камуфле, броне, и приказы выполняет. Ну кайф же, ну, на месте разберемся, глянем, кто там будет и какие задачи нарисует. Расчетная подскока, 8 минут, там корветик ЦР-90, прям над нами висит, больше никого, снизу не видать. Выйдем на орбиту, скажу, но сенсоры вроде никого не фиксируют. Прикольно нас наебали, ничего не попишешь, но это значит, что Гром не врал, спокойная жизнь для всех, кто тогда нам доверился на штурме храма джедаев, вот причина, по которой мы сейчас рвем по спирали с перегрузками с поверхности планеты, приютившей нашу могучую кучку. А могли мы поступить иначе, в принципе? Ребята, будьте внимательнее, внезапно вывалилась из медитации Тагрута. Я чувствую что-то темное там. Где? Опять всполошился Денч, пытаясь через обзорку впереди рассмотреть что-то, что почувствовала его жена. Там, куда мы летим, не могу понять что, но оно нам не угрожает. Просто будьте внимательны. А я один заметил, как она поправила под своей тканной накидкой в рукаве свитерижек. Кстати, теперь Шакти тоже ходит в поддоспешнике, сегментном шлеме и нагруднике, способном выдержать пару бластерных зарядов. По крайней мере, всегда, когда не на планете, да и накидку свою из бронетка не старается не одевать лишний раз, а тут, поди ж ты, и напряглась. Невольно это напряжение передалось нам всем. Эх, где мое кольто? В автоаптечке всего две дозы. Может, вколоть уже? Корвет действительно оказался на орбите один. Обменялись опознавашками на автомате и пристыковались. В шлюз заходили по-боевому. Наша тройка впереди, джедайка и арчи сзади. Типа охрана. Предохранители сняли, предвидя практически любой яхтунг. Ну, момент истины. Если что, устроим красивые пострелушки в узком стыковочном тамбуре. Белая панелька двери пиликнула индикаторами выравнивания давления и разблокировалась. Стоим, ждем. Секунда, две. Джедайка явно напряглась, слышу, как назад ногу отставила, рывок готовит. С той стороны двери тоже что-то пыхнуло такое эдакое, и тут панель сдвинулась в сторону, открывая вид на комитет по встрече. На весь длинный коридор до самого Кубрика обнаружился один разумный. Одна. Черная матовая броня изб без нашивок и плашек сидит на поджарой фигурке как влитая, выдающийся третий размер груди под легким сегментным нагрудником подвижной модели диверсанты глухой шлем с красной полоской ноктовизора. Гуманоид девушка, что уже хорошо. Однако, на поясе торчат две гнутые рукояти вполне характерных ребристых конструкций ультимативного решения проблем этой галактики среди форс-юзеров. Что ж я кольта не вколол, старею, что ли? Ну, убивать нас сейчас не планируют, вроде бы, судя по обманчиво расслабленной позе. Я, честное слово, всего ожидал, но эта стрева в черном нас порассматривала еще пару секунд, по птичьи наклонила голову и заржала, натурально, грудным таким, низковатым голосом, с реверберацией через вокодер. Знаете, вот это вот ору в голосину, вот прям вот оно, вот тут прям, перед нами, такими красивыми, стоит, кулачком в панельку справа долбит, аж согнулась и ржет на меня, это самое как гиена, в голосину прям. Чет меня концентрация баб на квадратный метр моей жизни уже начинает слегка напрягать. Не, в целом, я не против, но, собственно, какого ху, не могу. Клоны и джедай. Хуиси флешбики. На этом месте наша визави отсмеялась и, наконец, выпрямилась, попытавшись вытереть, видимо, глаза, что через забрало шлема сделать, в целом, затруднительно. Голос ее сразу изменился на несколько пренебрежительный и даже тягучий. Экхекхехех, ну, привет, мальчики, хихихе. Стоп, где-то я уже подобное СЛ, а я тебя знаю, клон, с этими словами эта стерва совершенно некультурно ткнула в меня пальцем, да, это особенно удобно делать, когда стоишь практически в шаге. В прошлую нашу встречу ты обещал меня убить, или трахнуть. С легкой усмешкой в голосе она скользнула пальцами по сенсору на скуле своего шлема, который снизу вверх распался на сегменты и съехал на затылок, открывая, наконец, лицо встречающей в обрамлении короткого ежика крашенных в рыжий цвет волос. Сначала я увидел ее ухмылку оскал, а потом узнал, да еб твою м, кто именно это сказал таким обреченным тоном под звуки закрывающейся за нашими спинами шлюзовой панели, так и осталось тайной. Полет диких гусей, орбита планеты Наримак, сектор Канц, не ругайтесь, мальчики, все не настолько плохо, а Саш, не переставая ухмыляться, чуть наклонила голову. Пока что, Вентрис, спокойно кивнула Тагрута в приветствии, сомкнув рукава своего тканевого балахона под грудью. Я лично не обманывался подобным движением. Короткое шато у нее, как мне помнится, было закреплено прямо на руке. Магистр Шакти, усмехнулась Ассаш, добро пожаловать вам, пойдемте, что ли, хе-хе, клоны, ну надо же. И она стелящимся шагом, чуть виляя задом, направилась по коридору в сторону кубрика ЦРК, не обременяя себя фактом, пойдем ли мы за ней или нет. Ну, мы и пошли спустя пару секунд, преодолевая легкий ступор и нагоняя датамирку. Как ты нас нашла, прокаркал, кажется, Бур. Вас, о, не заблуждайся, клон. Я искала ее, махнула Ассаш рукой, не оборачиваясь. Вы просто приятный бонус. Насколько приятными вы можете быть, я еще не уверена, но мои задачи это облегчает в какой-то мере. А у тебя, значит, отдельные задачи? Я не мог этот вопрос не задать сразу, потому что позже, мальчики и магистр, все позже. У вас час привести себя в порядок, потом жду вас в кубрике. Мне надо уточниться, и тогда займемся нарезкой задач. Каюты свободны, заселяйтесь сами. Да, кстати, пока мы не ушли в гипер, дополнения, пожелания будут, а вот это хреново. Что она только что сказала? Она сказала, что ей, а точнее, ее начальству нужен был еще один живучий и опытный форс-юзер. Клоны ей не нужны, что значит, командовать операцией будет она, а мы, получается, на подтанцовке. И мне эти непонятки с Громом тоже нежелательны, а значит, необходим терминал связи на мостике и мой Арчи. Или подождать, пока эта сучка не получит инструкции к действию. Нам нужно забрать еще одного бойца. Бур по умолчанию отыгрывал командира в любой непонятной ситуации, а сейчас непонятки множились со скоростью размножения инсектоидов. Я обговорю этот момент, степенно кивнула Вентрис, тряхнув вполне забавной джигурдинкой. Заселяйтесь, через час жду, и хватит тыкать своими стволами куда ни попадя в моем корабле, сказала, глядя почему-то в мой визор, развернулась и пошла. Вот и хрен ее поймешь, то ли заигрывает, то ли убить планирует. Ну, а я что? Просит не тыкать, не буду, куда попало. Переглянувшись с парнями, спрятал ствол в держатель на спине и, отмечая едва слышным щелчком сработавшие крепления, буркнул. Заселяемся. Благо до кубрика мы уже дошли, а маленькие каюты соты на четверых как раз по разным сторонам от входа, что не особенно удобно, ввиду тонкости переборок с техотсеком. Да и отвык я, откровенно говоря, от этого нескончаемого пшш на периферии слуха. Дернувшийся в сторону Шакти Денч был мягко остановлен ладошкой супруги и легким кивком отправлен к нам. Парни молча, по-деловому, раскидали сумки, Бур забрал Денча на челнок, надо было пристегивать опоры и сопряжать системы с корветом для перехода в варп, центровки там какие-то приводить, энергоустановки балансировать, и много-много заклинательных матерков призыва пустотных крокозябл на техническом. Собственно, бросать его точно никто не собирался. Я же за оставшееся время побродил по корвету, убедился, что кроме жилых палуб и проходов к пустующим местам бортовых канониров, все заблокировано наглухо. А еще получил от Арчи сигнал на ком, что он уже подключился к системам корвета и вовсю штурмовал могучий фаервал ядра управления, принимая обязательную ванну из масла с диэлектриками по регламенту ТО астродроидов. Шакти медитючила и на открывшуюся дверь в каюту никак не отреагировала. Заняться было решительно нечем, на мостик меня не пускала автоматика. Заминировать от греха реакторный отсек не позволяла гордость, задраенная туда переборка и отсутствие мины. Значит, этим займется Денч, но уже снаружи. Были у него приборы. С места бортового стрелка по правому борту открывался чудесный вид на ставшую мне родной планету, что я и обнаружил, плюхнувшись в неактивный ложемент и с грустью окинув кусочек космоса за обзоркой над спаркой плазмеров. Где-то там оставался мой домик с банькой и фермой на гидропонике, столяркой, разобранная за ненадобностью кузня на берегу мелкой похуй речушки. Там я был спокоен и, наверное, счастлив. Спасибо тебе, Вселенная, за второй шанс, что ли. Ища отклик от нее или царящей тут повсеместно великой силы, я перевел взгляд чуть выше, на мерцающие россыпью бриллиантовых дорог чужие звезды. Где-то там, вдали, переливались мириады горячих светил, вокруг них крутились миры с миллионами видов разумных, на чью судьбу я никогда не повлияю, и героем чьих песен мне никогда не стать. Я не главный герой этой повести в переплетении нитей судеб бесчисленного множества живущих. У меня остались обязательства только перед парой сотен доверившихся мне однажды хороших ребят. Их остаток вечности я могу изменить, и стало быть, сделаю. Главное, выбора себе не оставлять, тогда и жалеть будет ни о чем. Пинг, щелкнули часы на комме, а значит, время. Ну, посмотрим, что скажет бешеная датамирка и куда разрешит совать стволы на своем корабле. Гы-гы. Разблокированная ко времени брифинга кают-компания корветов типа ЦР ничем не отличалась от типовых коррелианских помещений аналогичного типа пустотников. Круглый зал с висящими по периметру галопанелями и выдвигающимся из стены ближе к проходу на мостик баром. Ну, и выдвигающийся по центру галопроектор. Отдельно стоял пищевой синтезатор с нехитрыми закусками и холодильник, совмещенный с газогенераторами, у разных форм жизни разные охладители. Мне лично не хотелось бы прихлебывать салластонский грог с досыпкой из сжиженного аммиака. В круглом помещении с мягко светящимися потолочными плитами было чисто. Стерильный суховатый воздух корвета в отключенных фильтрах шлема здесь отчетливо попахивал химозой. Признак отсутствия большого количества живых организмов на корабле. Я зашел первым, заслышав из коридора шаги своей команды, и осмотрелся. Из этой стерильной чистоты ярким черным мазком выбивался только каким-то боком заткнутый под панель галопроектора чулок женский сетчатый одна штука. Торчал он там недолго. Под моим взглядом, видимо, устыдившись собственной дислокации, он взмыл в воздух и приземлился в открывшийся отсек утилизатора, мгновенно там исчезнув. Я повернул голову на бесшумно вошедшую и невозмутимо взирающую на эти акробатические экзерсисы вентрисс и приподнял бровь, хоть видеть этого она не могла. Он плохо себя вел, прокомментировала датамирка невысказанные вопросы и молча прошла к консоли управления проектора, небрежным взмахом руки предлагая всем садиться. Парни с джедайкой не заметили полета чулка, поэтому просто зашли и расселись с разных сторон от Тагруты. Я же сделал пару шагов вперед и прислонился бедром к дивану. Зад мять не хотелось, к тому же не для Катерна мягкие сидушки. Бур уже понял, что резко встать не получится и подсел на краешек. Невозмутимыми были только те и Вентрис. Хотя последняя заметила наши недоверчивые копошения и лишь потерла висок, приглушая свет в кают-компании. Над высветившейся проекцией незнакомой тропико-болотной планеты зависла куча пиктограмм показателей температуры, давления и прочих атмосферных прелестей. Картинка отъехала чуть дальше, отображая пару лун планеты и выхватывая кусочек ближнего космоса, на котором проступила невнятная хрень с обозначением, аналогичным нашему НЛО, и примерными размерами этого объекта. ХММ, более 150 километров в диаметре, нехило. Белкадон, сектор Даланбиан. Это было неделю назад, голос Ассаж был предельно сух, а это сейчас. Изображение мигнуло и сменилось. Бляо. Мало того, что эта шанешка с ложноножками отмечалась как воткнувшийся в планету оладушек, так еще и общие показатели атмосферы изменились. И само по себе это было неплохо, но вот, Примерно то же самое мы наблюдали на Хиллске 6. Высадку десанта, если она и была, мы не увидели. Концепция нападающих проста. Посадка корабля-матки, терраформирование. Подразумевается, что планету они покидать не будут, но возможность такая есть. Дальние разведчики и системы наблюдения за космосом засекли еще пару сотен таких кораблей-носителей, или чем бы это ни было. Что это такое и кто они такие, мы пока не знаем. Однозначно можно сказать, что антропоморфные захватчики неизвестного вида. Поведение агрессивное, на контакт не идут, языка не знают. Зонды уничтожаются почти мгновенно. Радиоперехват невозможен. Вентрис оторвала взгляд от картинки на голоэкране и многозначительно зыркнула на джедайку. На всех радиочастотах, включая оптический спектр, к силе. Тут она вздохнула, нечувствительны. Понятно, все плохо. Наши задачи, не выдержал затягивающуюся паузу Денч. А нет у меня для вас задач, мальчики. По крайней мере, пока что. Только приказ начальства взять с собой, а Саша усмехнулась. Операцией руковожу я. В части же, вас касающейся, есть временный промежуток примерно в пару десятков дней, за который надо попасть в систему, спуститься на планету и выяснить, что там происходит. По истечении этого времени наши аналитики с высокой вероятностью прогнозируют, что на планете станет банально нечем дышать. Там и сейчас не очень приятно после посадки этого страшилища. По составу атмосферного слоя на Хиллске 4 астрофизикам удалось зафиксировать выплеск какой-то мути из газа и органики. Наши вторженцы любят собственный биоценоз, хотя и к атмосфере большинства разумных галактики привычны, или не особо с него дохнут. В целом, они нашим воздухом дышать могут, а мы их, скорее всего, нет. Собственно, и это тоже надо выяснять. Для этого я и искала магистра, Мне надо попасть на еще не терраформированную планету. А при чем здесь магистр Ти? Денч, ну палишься же, ну. Собственно, Тагрута никак не отреагировала, лишь задумчиво наклонила голову, рассматривая данные с проекцией Белкадена. А при том, мальчики, что она лучший специалист своего бывшего ордена по боевому предвидению, следовательно, крайне чувствительна к колебаниям силы. Это может быть полезным. В системе нестабильная гравитационная аномалия, и туда нужно по возможности незаметно проникнуть. Я бы и сама справилась, но дипломат с Сайбером никогда не помешает, оскалилась Датамирка, что в свете голоэкрана смотрелось настолько же эротично, насколько зловеще. Но тут ожила Тагрута. Кеноби, вынырнула она из раздумий, поймав глазами Ассаж, на что так кивнула и, пожевав губу, выдохнула. Лет 5 назад служба безопасности его потеряла где-то во внешнем кольце. Ушел на поиски внутренней гармонии, явно процитировала кого-то Вентрис, резко оборвавшись и смакуя с непонятным восхищением и обидой. Козел, баа, кажется, бородатый ловилась чем-то лично зацепил недосетху. Ну, или кто она сейчас, тоже, что ли, светошашкой обзавестись. Не нурача, вдруг разрешат потыкать куда, раз стволом нельзя. Нде, хрень в голову лезет, кажется, это нервное. Тогда в чем состоит конкретно наша миссия? Спасибо, Бур, мне тоже интересно. Но Вентрис лишь пожала плечами, совсем по-детски махнув руками по сторонам. Сопровождение и охрана вашего джедая, раз уж вы этим до сегодняшнего дня занимались, миссия есть у меня, и немножко у джедайки. Приказ я нарушить не могу, но если вдруг чего надумаете в своем маленьком клонском коллективе, ждать я лично вас не стану, и возвращаться не буду, и, чуть помедлив, ткнула пальцем в Шакти, и ей не дам. Впрочем, мне сказали, что вы неплохи в разведке. Вот после высадки ею и займетесь. Главное, под ногами не путайтесь. А теперь, мальчики, если есть пожелания, говорите и брысь. Девочкам нужно пошептаться. Вентрис сосклабилась, а я, игнорируя вызовы от ребят и сообщения от Арчи, чуть опять не сплюнул в шлем от досады на все копящиеся снежным комом вертяки. В принципе, мне происходящее тотально понятно, но пару деталей надо бы внести в ясность думалки мозга. Надо на лорд в этом же секторе пополниться, докомплектоваться и забрать несколько бойцов. На месте часов за 10 справимся. Я ожидал от Эксидхи чего угодно, вплоть до скандала, и готов был торговаться за каждый час на планете, но она повела себя как-то спокойно и вполне обыденно отстучала запрос на комме, что-то там рассмотрела и спокойно ответила. «У вас там будет 7 часов на все». Через 10 минут стартуем. Время полета, 5 часов 21 минута. Свободны. На выход, говорю вакадирам, обозначая свой командирский статус, и, не дожидаясь парней, выхожу в сторону кают. Шакти все равно все расскажет, а с парнями надо потрещать, а то Денч сейчас лопнет, как его вопросами распирает. Оказавшись в узенькой каюте, бойцы расселись, вопреки моим ожиданиям, молча что-то обдумывая каждый. Ситуация, говно, чего уж скрывать, парни молчали, я ждал. Чего придумал, Кэп, Буротмир первым. Денч, вопреки ожиданиям, угрюмо молчал, даже не шелохнувшись, вперев визор в стену напротив койки. Да тут особо нечего придумывать. Билет в один конец в худшем случае. Грома вы слышали, у этой неразговорчивой ситхи свои задачи. У нас свои. У меня расклад такой нарисовался. Форс-юзеры нужны, чтобы обойти блокировку системы и ссадиться на шарик, захватить языка или спровоцировать бой, передать данные о противнике и попытаться свалить. Мы – расходник на случай боя. О глубокой разведке в тылах речи нет, это все фантазии штаба. Арчи отписался, что экипаж роботизирован, корвет напичкан электроникой связи не хуже Венатора. Противник незнакомый от слова совсем, но осмысленно ковырять его мы будем первыми, если долетим, и ковырялки хватит. В смысле, ковырять, без авиации, коробок и арты. На этих болотах, вчетвером впятером с ситхской служкой от СБ, Бур хохотнул. Может, по тапкам ударим, пока не поздно, а, Кэп, уж вчетвером-то мы эту СБшницу скрутим. Да и Денч подарков на корпус накидал. А потом куда, и так всю жизнь бегать, Бур, дружище, чё-то я лично уже тоже заебался. Денч опустился на стенку полулёжа. Сына одного оставить не хочу, жену люблю. Там кружки у меня рисовальные остались на полторы дюжины необученные. Помирать неохота. Хей, бро, ты не один такой, рыкнул Бур, улыбаясь. А нас и так уже списали, братцы. Общевойсковую наступательную мы в сквад не вытянем, даже если почкованием будем размножаться всю дорогу. Ни рылом, ни количеством не вышли, но выживаемость повысить стоит по максимуму. Бур, пока минут пять осталось до разгона, дуй на челнок и передай Скару, чтоб выпотрошил большую секретку и готовил бжиты, тройной боекомплект на все наши свистоперделки и тяжеляк типа гранатометов, ну и всего побольше там пусть накидает на расходники. О, миномет пусть старенький возьмет, у вас двоих был, я помню еще с того раза. Батарея еще, фильтры высоких классов, рекуператоры для сжоп от катарны, они унифицированные есть в продаже под мандалорские доспехи. Денч, тебе ассортимент игрушек своих расширить с упором на мобильность, чтоб не таскать с собой вагон на веревочке, и химию глянь. Нужно что-то горючее или едкое, а лучше и то, много. Потом объясню. Эти твари были без шлемов, влез Денч. Мыслен уловил правильную. Да, именно, ну и осколочное что-то, чтобы много и мелкие с большим радиусом. Если не будет, придется придумывать. Все, бегом. И, глядя на закрывающуюся панель входа за прилично так повзрослевшими парнями, я лишь надеялся, что Скар хотя бы часть из этого всего успеет достать, если не съебется раньше. Так, чего там Арчи накопал еще по кораблю? Ой, ай-яу, да блядь. Собственно, рефлексировал я ровно до того момента, пока не наткнулся на ремнабор для броньки в сумке. Какая-то суматоха, творящаяся в голове с переходом в гипер нашей спарки, ушла, как отсекло. Голова уверенно переводила тушку в боевой режим, а руки на автопилоте полировали шлем. Неполную разборку карабина произведу чуть позже, там затвор хитрый, с каким-то лютым дожигом капсулы оболочки патрона вместо газового поршня, за счет чего и производится выстрел, сильно продвинутая физика с химией, но ласку, чистку и смазку любит тоже. У джедаек совместная медитация. Да, джедаек. Шакти буквально на пару минут зашла после совещания и ничегошеньки нового не сообщила. Эмоционировала только, что Вентрис резко сменила тон на менее уверенный и долго впаривала ей концепцию, при которой им вдвоем надо будет тикать со скоростью звука, прикрывая ее, ассаж, спину, жопу и рюкзак с разведранами. Ну, и что сонастройку с темным джедаем в жизни ни разу еще не делала. Денч проникся, мне привычно было до лампочки. Единственное, что меня волновало, это, как, мать его в коромысло, мы будем от теда выбираться при хреновом варианте развития событий. А то, что он наступит, я лично ни разу не сомневался. Деня с Буром, дабы не мельтешить, уперлись на мой челнок. Инвентаризировать запасы. Смолка на скульной части уже подзастыла, Осталось только обработать отвердителем с мелкодисперсной пылью сплава калия с чем-то для электроники адаптивного камуфля, и можно заниматься стволами. Вы того мы пока что не имеем, но учитываем, джедючку темную хитрожопую вентрис, одна штука, джедайку уважаемую по причине замужа за моим братюни, и чью массу я однозначно буду прикрывать ценой всего себя, одна штука, парни боевые, от 3 до 15 штук, тащим-то, весь наш рабочий много лет как состав. А собственно, нужны ли они всем кагалам? Не, оно конечно размер приткнувшийся к шарику белкодана амебы неизвестной этимологии внушает. Вывод, эти летуны или очень долго шли, и это первая волна колонизации, или им банально нечего терять, из чего следует, что любого, кто попытается их сковырнуть с поверхности, они жалеть не будут ни кайдерна. Гром проговорился, что стычки были и раньше, значит, в штабах об этих существах знают хоть что-то, и уж точно там разумные не тупее меня, и чтобы там Вентрис про себя не думала и как бы свитережиком этих крокозяблов вскрывать не планировала, против бластера, кинетических снарядов и объемной детонации в полях мало кто может хоть что-то противопоставить, включая пользователей силы. Значит, надо пробовать вторженцев этих пожмакать за разные эротические пихательно-хватательные места, и в этом с форс-юзершами наши задачи концептуально совпадают. Еще надо на месте спланировать пару наскоков, разведку боем и наблюдение. Много некрасивого скрытого наблюдения. Но самое главное, как я понял, надо же, какой умный-то. Проблема со всем этим свалить из системы, ибо грош цена сведением, если их не передать, а такой возможности у нас, походу, не будет. Запросто можно поверить в силу передатчиков этой конкретной эсерки в максимальной коммуникационной конфигурации, но на всякий случай иметь в виду, что валить придется оттуда своим ходом и хуйте как, или ныкаться методом крота, ага, на болотах, что особенно доставляет, и несколько часов гипера, чтобы придумать, как именно, потом надо будет затариваться в темпе гепарда, которому носки пидарили жопу и подожгли, а еще очень хочется верить, что двухместный спринтер-истребитель майгитской разработки в ангаре атмосферного челнока конкретно этого корвета не будет использован рыжей сучкой для тактического съебайтина. Хе, кому я вру, конечно же, будет. И это в условиях крайне призрачной гарантии, что мы, в принципе, сможем войти в систему, и эта непонятная блуждающая веселая гравитационная хуерага нас не размажет тонким булькающим слоем по вакууму. И нет, не думать обо всей этой поеботе я не могу, потому что от решения этой стратегии напрямую зависит номенклатура и количество припасов. Пфффффф ха-ха-ха, вчетвером не вывезем, а Вентрис смолчит, и я ее очень понимаю. Будь у меня на челноке закрытый отсек с чемоданом, маркированным ленточкой высшей биологической защиты, я бы тоже молчал всеми дырками, предусмотренными для произведения звуков, и еще пальцами затыкал бы те, которые не предусмотрены. К чему? Даже если у нее там какой-то чумный ебановрат архиебической патогенности, и есть приказ применить его по недружественно настроенным крокозяблам, пусть применяет, я лично не против, но только в том случае, если рядом с крокозяблами не будет в это самое время нас, что подталкивает лично меня к забавной дилемме, подойти к рыжей со списком расходников, дабы экспроприировать нужное нам производное РХБЗ из ненужного им там на лордском гарнизоне секторальной дивизии, ну или пошла она в силу, но в этом случае хрен мы что достать успеем сами, причем за свой, замечу, счет, опять, хм, а чего я парюсь в соло, пойду парней я задачу, пусть тоже головняком помаются, хе-хе, точно, так и сделаю, и подмигнув своему отражению в визоре, натянул шлем под звук отъезжающей входной панели.